Я бывал там во время войны. Там был пункт вспомогательных женских войск. Или курсы по подготовке медсестер? Я ответила, что понятия об этом не имею. Да, вспомогательные женские войска. Сейчас припоминаю. Я их пользовал, пока меня не отправили за океан. Красивые были девки. Доктор Гордон расхохотался. Затем, и это было с его стороны хитрым и точным ходом, он поднялся на ноги и, обогнув собственный стол, устремился ко мне. Я не очень-то понимала, что ему нужно, и на всякий случай тоже встала. Доктор Гордон схватился за руку, плетью, висевшую справа от меня, и пожал ее. «Что ж, повидаемся через неделю». Пышные грудастые вязы образовывали тенистый туннель посреди кирпичных красного и желтого цвета зданий на Коммонуэлс-авеню. И троллейбус полз по своей серебряной сдвоенной нити в сторону Бостона. Я подождала, пока он проедет, и, перейдя через дорогу, подошла к серому «Шевроле», запаркованному на углу. Я увидела, что моя мать наблюдает за мной с водительского места. Лицо ее было желтым, как лимон, и взволнованным. «Ну и что же доктор сказал?» Я закрыла за собой дверцу. Она не защелкнулась. Я открыла ее и шваркнула еще раз со всей силы. Сказал, что мне надо приехать к нему на той неделе. Мать вздохнула. Доктор Гордон брал $25 в час. «Эй, девушка, как тебя зовут?» «Элли Хиггинботтом». Морячок подстроился под мой шаг, и я улыбнулась. Я подумала, что морячков на площади должно быть не меньше, чем голубей. Они вроде бы выскакивали один за другим из призывного пункта в дальнем конце Коммон, здание которого было и снаружи, и изнутри обклеено укрепленными на деревянных щитах сине-белыми плакатами с надписью «Вступай во флот». «А откуда ты, Элли?» «Из Чикаго». Я никогда не была в Чикаго, но двое моих знакомых парней учились там в университете. И Чикаго представлялся мне именно таким городом, откуда прибывают тертые и лишенные предрассудков люди. «Далеко же ты забралась?» Морячок обвил меня рукой за талию. И довольно долгое время мы с ним так и прогуливались по площади. Он, поглаживая мое бедро через зеленую юбку колоколом, а я, загадочно улыбаясь и пытаясь ни единым словом не выдать того обстоятельства, что я на самом деле из Бостона и в любую минуту могу нос к носу столкнуться с миссис Уиллард или какой-нибудь другой из материных подружек, когда они пересекают Коммон после чаепития на Бекон-Хилл или покупок в универмаге Филена.